и потом пытаться какими-то своими другими сентиментальными качествами вырвать из своего сердца это беспокойство. Вы посмотрите, как преданный обеспокоится, что что-то не так сделал, и потом начинает лапшу вешать, чтобы из сердца, сам себе и другим, чтобы из сердца вырвать свою проблему, чтобы она не мучила, потому что он мучиться начинает. И разное искусственное. Ему нужны аплодисменты, что угодно, чтобы стать опять великим, потому что он думает, фу, все, я опять великий, значит, ни проблемы не было, значит, я великий. Такой самообман может преследовать живое существо на протяжении сотен тысяч рождений. Потому что задача его – обман. Это обманный путь. Заменить свою нечистоту славой и почестями. Вчера мы смотрели этот спектакль «Рамаяна». Равана он так и делал. Он почему, думаете, был шастрагьян? Потому что сердце его было нечисто. И он этими знаниями пытался сам себя переубедить, что он прекрасная личность. И это ему удавалось. Это ему удавалось. Что шастра была. Блин, он стихи раз, и все, и успокоится. Как мы? Раз какие-то афоризмы из Бхагавад-гиты. Негодяи, а раз какие-то Шримад-Бхагаватам из лекции духовного учителя. И сердце раз успокоилось. Все, я прав, ничего, все хорошо. Сели, попели там песни. Напроповедовали. И сердце успокоилось. Самая иллюзия, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит. Разбиться, кстати, головой об банку с медом. И столько сил, когда потеряно, просто сесть возле этой банки, лизать ее и говорить, да нет, на самом деле очень вкусно. На самом деле очень вкусно. Вот я лично удовлетворен. И начать погружать себя в самоиллюзию. Раджапати они так же делают. Это жертвоприношение Дакши, точно так же оно делает. Он вынужден был оскорбить Господа Шиву. Вынужден. Такова природа людей, преследующих материальные цели. Они вынуждены совершать оскорбления, потому что они не удовлетворены. Если хоть кто-то как-то их задевает, их вот эти цели, достижение их цели, они вынуждены атаковать вас. Равана вынужден был атаковать. Он вынужден был сражаться. Рамачандра сказал, я даже его другом буду, если он просто не будет делать то, что... Я не просто, я даже Равана, даже... Он сказал, даже он со своими демоничными качествами, я согласен с ним дружить даже, если он откажется от своего плана. Но как он мог отказаться от своего плана? Как? Столько вожделения. Как откажешься? Чтобы отказаться от этих планов, нужно же совершать жертвоприношение, высшие жертвоприношения. А высшим жертвоприношением является повторение святого имени. И Хануман говорит, давай хоть рам, говори, я тебя хоть убью нормально, и ты хоть отправишься в духовный мир. Хоть это сделай, ты абсолютно бесполезная личность, у тебя столько вожделения, хотя бы просто своей тупой головой пойми сейчас, рам, говори, и все. Он сказал, рам, я тебе сейчас... И кинулся. Ах ты, скотина. И со словом скотина. Вот почему нам говорят, если мы такие тупые, ну хотя бы мы не можем повторять святое имя. Совершить это жертвоприношение. Если такие тупые, что больше ничего не понимаем, и так легко попадаем под влияние иллюзорной энергии, так легко отклоняемся от всего, мгновенно. Нужно такое маленькое испытание, чтобы нас отклонить, сразу с толку сбить. Такое маленькое. Что же говорить о смерти, если так легко здесь в жизни сбить какими-то такими дешевыми вещами, дешевыми побрякушками купить можно. Что же говорить о смерти, когда человек так же таких мелочей не может преодолеть, пройти через них с такой верой. Этот мост, это вера. Эта вера непоколебимая, этот мост плавал только потому на плаву держался, потому что верой был вложен. Это святое имя было с верой туда вложено. Поэтому он плавал. И они переправились через этот мост. Как добраться до этих качеств? Надо святым именем выложить этот мост к этим качествам. И уничтожить этого Равана в этой ланке, в этом золотом городе, в этом Хиране. Хиране Кашипура. Этот мост вылаживается из этих наших кругов. Каждое утро мы эти 16 кругов вылаживаем, каждая мантра, каждое слово, это как камень на тот остров, где сидит этот демон, ложное эго. И мы атакуем его постоянно. И наша преданность там, наше сознание, Хануман, оно говорит, лучше Рама повторяй, что ты там, что ты из себя изображаешь, просто повторяй Рама. Хоть это ты можешь сделать, я тебе благо желаю, хоть это сделай. Это лучше, чем все, что ты делаешь. Это лучше всех твоих астр, девастр, огнеастр, лавиастр. Все это мура. Все это экстрасенсорные способности, все астры. Рама повторяй. Служи. Любое служение, будь счастлив выполнить для Рамачандры. Любое служение. Любой его совет не упускай из ушей. Тогда ты Хануман. Тогда ты Даса. Но если ты забываешь об этом и кому-то пытаешься пыль в глаза пустить, что ты великий Хануман, что ты такая великая личность, эти люди, они будут обижены в итоге, увидев, что ты их обманул. Они будут обижены, а значит будут вынуждены затаить на тебя злобу, чтобы уколоть тебя железными рогами, а потом удивляться. Ой, теперь ко мне все что-то плохо относятся, теперь меня колят железными рогами. Это происходит автоматически. Потому что они будут ждать, чтобы уколоть тебя. Потому что они согласились участвовать в твоем жертвоприношении, но они стали людьми. Потому что ты сделал это плохо, ты туда намочился, в эту яге. И они разочарованы, они не стали людьми, они опять остались животными. И они вынуждены колоть. С разбега. И ждать твоей духовной смерти, чтобы когда ты оступишься, атаковать тебя. И здесь он начинает объяснять, поднимать царя. Сначала так, как карма. Он говорит, видишь, все не говорит о любви к Богу. Он говорит, вот видишь, они все тебя атакуют. Они все ждут его, пугать его. А что пугать? Так и есть. Потому что он другого, более возвышенного аспекта не понимает. Не понимает. Они будут ждать, чтобы атаковать. Поэтому это непрактично. Непрактично действовать таким образом. Поэтому лучше вылаживать этот мост, действовать таким образом. И развивать свою непоколебимую веру. То есть она не колеблется от того, что получишь ты или не получишь. Дали тебе или не дали. Эта вера должна быть сконцентрирована на Кришне. А не на тех желаниях, которые мы преследуем. Если у нас есть желание просто исполнить свои материальные проблемы, капризы, материальные капризы при помощи преданного служения, то это пустая трата времени. Бхагавад-гите Кришна говорит, они сами себе противоречат, эти личности. Это противоречие. Они укрепляют свое положение здесь, в этом материальном мире. А значит, будут вынуждены страдать. Поэтому Нарада не хочет, чтобы страдал этот царь. Так же, как Кришна не хочет, чтобы страдал Арджуна. И так же все мы. Поэтому он дает эту Бхагавад-гиту, этот Шримад Бхагаватам, чтобы мы не страдали в будущем и в настоящем. Вырвать нас из когтей этих страданий. Поэтому Санатана Госвами спросил, почему есть тройственные страдания? Адхьятмика, адхи Баутика и Адхидайвика. И почему все попадают в сочетание Махапрабху и Майя Вишну? Потому что они преследуют материальные цели. В любой деятельности. И когда они избавятся от преследования материальных целей, научатся отказываться от них, тогда они вырвутся. Значит, они и вышли из-под влияния. Они прекратят их беспокоить, значит, они выходят из-под влияния. Эти все тройственные страдания олицетворяют три гуны материальной природы. Значит, они постепенно выходят из-под влияния этих трех гун материальной природы. Но только через эти жертвоприношения. Санкиртана Яги. А Санкиртана Яги это не только, что мы книги распространяем. Санкиртана Яги на самом деле подразумевает, что мы делаем то служение, о котором попросил нас Кришна. Поэтому Шрил Прабхупада сказал, больше всего меня удовлетворяет, когда преданный распространяет книги. Можете даже не спрашивать, доволен ли я вами, если вы это делаете. Знайте на все 10 тысяч лет, что я доволен. Прабхупада всегда говорил, если у вас есть проблемы, вы просто берете книги и идете их распространять. Я присутствую в этой яге, он говорит. Я. Если вы не можете удовлетворить Кришну, то я удовлетворен. А Прабхупада говорил, я чистый преданный. И когда мы удовлетворяем чистого преданного, то по милости чистого преданного могут разрешиться наши проблемы. Но когда мы хотим, на самом деле у нас есть желание избежать этих материальных желаний. У нас есть желание не желать этих материальных наград и всего остального. Но посмотрите, у кого много ли желаний не желать, как стремятся к почестям, аж ночами подпрыгивают и узнают там, на первом месте или на десятом. Ночами подпрыгивают, очки эти, сколько там. Это же сразу видно, что человек так обеспокоен, озабочен. А по-другому точно так же видно, он делает не меньше. Он никогда не беспокоится, сколько знает там, не знает, очки есть или нет. Он просто одной мыслью счастлив, что ему позволяется это делать. Он даже не подсчитывает. Разные мы настроения. Значит, и разные страдания. Один будет меньше страдать и меньше попадает под влияние этих железных рогов, а другой, он весь в проблемах. Весь в проблемах. Его постоянно колят. Но это происходит автоматически, потому что Кришна в этом присутствует. Сказал, делай что этими материальными целями, поэтому готовься, что тебя будут колоть этими рогами. Сидит человек какой-то, делает неправильно, и потом удивляется, что на лекции, так сказать, его колят. Как удивляться, что тебя колят? Так устроен мир. Тебя сейчас колят только языком. И будь счастлив, что тебя колет кто-то языком. Потому что если ты откажешься даже это слушать и воспринимать, тебя будут на самом деле колоть железными рогами. Железный зуб, как у этого, у Маугли будет. Он уничтожит этого демона Шархана, он перережет ему горло. Он возьмет этим огнем и его отхлещет. Что удивляться, это происходит автоматически. Так устроил Кришна, он так задумал. Когда человек действует так, его будут колоть. Его начинают колоть ум, тело, другие живые существа, если так, не понимаю, еще стихийными катаклизмами будет. Колоть его будет, железными рогами. Он действует неправильно. И это причиняет беспокойство. А преследуя материальные цели, человек вынужден совершать беспокойство. Вынужден реки вспять поворачивать, бой не устраивать. Он вынужден, потому что очень сильно много материальных желаний. Он вынужден проповедовать кому-то из чувства вожделения, а потом удивляться, что на лекциях его постоянно подкалывают, тыкают. Потому что, значит, умом и телом человек не может понять этого. Значит, должны быть другие живые существа, которые начинают его беспокоить. Пока еще устно. Поэтому проповедники приходят и говорят, остановитесь. Если вы такие тупые, то есть человек может с ума, когда у него проблемы в уме возникают, он думает, о боже мой ум меня начал атаковать, лучше измениться. Но когда человек тупой, у него, так сказать, он не на умственной даже платформе, а на уровне здоровья и еды стоит, ну все что, его начинают атаковать. Другие живые существа его начинают атаковать. Потом его начинают атаковать все эти проблемы. Если в уме он не понял, его начинают в тело атаковать. То есть проблемы здоровья. 39, 30, 40 температура, и он там, кстати, не может двигаться. Потому что ум уже полностью отключен. Ум может двигаться при 50-градусной температуре. Это с сознанием связано. И когда сознание сдалось, все. Все выплыло. Все болезни, все. Кришна присутствует в каждой клетке организма. И когда человек имеет определенное желание, там происходит перерождение, то есть паринама. То есть вот эта энергия, она начинает изменяться. И болезнь может не атаковать вас. А если даже атакует, вы не пленник этой болезни. Вы продолжаете исполнять свои обязанности. Это говорит о вашем преданном служении, о вашем статусе в духовной жизни. Когда вы можете исполнять эти обязанности непоколебимо, это говорит о статусе преданного. То есть говорит о том, что он не попадает под влияние этих проблем, ума и тела. Когда его оскорбляют, счастье, несчастье, там, это означает, что он не попадает под влияние внешних обстоятельств, связанных с другими живыми существами. И когда он не выбирает, то есть зимой так, а летом так, там то так, здесь там, это он не попадает под влияние. Значит, он постепенно вышел из-под гун материальной, выходит постепенно из-под влияния гун материальной природы. что у него такая сильная жажда получить милость духовного учителя. Тогда мы радостно слушаем эти письма, которые он пишет. Потому что мы хотим научиться у него, как это сделать. Как выйти из-под влияния этих тройственных страданий, ума, тела, других живых существ, которые причиняют. И всех этих природных проблем. Будет война, не будет война, комета, что там комета, как солнце, как оно там светит, луна, как она там светит. Была магнитная буря, ой, что-то спина сегодня болит, не могу. Вынужденный человек в уме не понимает, что он совершает неправильно, будет в тело тыкать. Сначала ум начинает тыкаться. Разве вы не видите? Когда человек действует неправильно, ум становится сначала проблемой. А раз вы ум победили, то есть обманули ум, тогда ладно. Кришна говорит, ты такой мудрец, да? Ну, давай. По телу как жахнет, там все начинает. Он выпускает этот пар. Старый пар наш накопленный. Он говорит, пожалуйста. Знаете, как вот в юриспруденции есть там. Отсрочка суда. Отсрочка там, не суда, а суд, отсрочку от наказания. Для чего? Чтобы человек исправился. Думаю, как только он что-то делает, это его преступление. Оно никуда не делось. Но суд дает милость определенную, что, ну, может быть, ты исправишься. Он не выдумал это преступление, ты его совершил, но ты за него еще ничего не получаешь. Потому что ты вроде как пообещал исправиться, все. И суд твое дело откладывает, там написано отсрочка приговора. И как только ты начнешь, ты говоришь, подожди, смотри. За твои преступления мы тебе просто не выдадим. Кто же является верховным судьей? А? За твои преступления мы тебе просто не выдадим. Кто же является верховным судьей? А? Кто сейчас дал нам отсрочку? А? Кто? Или надо думать, что мы не совершили этих преступлений, поэтому мы так сейчас спокойно живем. Дела наши хранятся. Дела наши хранятся и будут храниться до тех пор, пока когда придет смерть, и когда Кришна придет как смерть, он посмотрит. Сжечь ему эти дела или нет? Как огонь сжигает дрова, так и знание сжигает эти дела. Да? Эти все наши личные дела сжигаются только этим образом. Мантры и яги. А когда у нас там новые дела, только уже под другим соусом. Раньше мы так врывались и грабили, теперь по-другому. Раньше мы насиловали, теперь мы так делаем. Обращаем в насилование. Но эти дела... смотри-ка он там. Похоже, он мошенником стал. По крайней мере, был честным бандитом, теперь, похоже, мошенником стал. Ага, то есть преступность в нем осталась, только он изменил тактику. Ага, понятно, дорогой друг. Друг. Теперь он с транспарантами вламывается. С религиозными. То он... Транспаранты там были, как сказать там, анархия, мать порядка. Знаете, помните, когда революция, там каждый несет какой-то транспарант. Все, кому все до фени, они несут там цель. Ну как, им так, они так кричат, нам все до фени, однако сами строят государство. Вот анархия, мать порядка. Да вы что? Они-то орали одно, но когда сами, там у них свое ЧК было, свое, все, у них сама... Тюрьма всегда необходима. Поэтому тюрьмы никогда не разрушают. Вот все говорили, коммунизм это когда тюрьмы разрушены. Нет, там будут сидеть антикоммунисты. Когда антикоммунисты придут к власти, коммунисты будут сидеть в этой тюрьме. Тюрьма всегда нужна. Ее никто не трогает. Зачем ее трогать? Она всегда нужна. Не для этих, да для тех. Всегда есть кого наказывать. Итак, Нарада говорит, все эти животные ждут твоей смерти, чтобы отомстить тебе за нанесенные им смертельные раны. Когда ты умрешь, они будут в ярости пронзать твое тело железными рогами. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Нет вопросов? Все понятно. А что здесь значит, что они ждут, то есть они не принимают новых тел до сих пор, пока я формирую? А что они, йоги, что ли? Контролируют свой процесс рождения и смерти, что ли? Они ждут, пока вот мы не умрем. А потом, конечно, они поменяют. Они не могут получить эти тела. Что, их обманули? Ну, представь, вот ты заходишь в метро или вот в лифт, а его раз посреди этажей останавливают, и потом тебя спрашивают, что ты оттуда не выходишь? Ты говоришь, так вы же мне... А что ты не выходишь? Так вы же мне сказали, что я быстренько доберусь до этого. Нет, по лестнице в 5 раз быстрее доберутся. Мы тебя специально в западню. Так и здесь. Что значит, как они? Специально ждут. И ты будешь специально ждать, пока тебя оттуда освободят, чтобы дать в морду тому, кто тебя туда посадил. Так ведь? Что ты доверился ему, он тебе там наговорил, лифт, лифт! А пока ты застрял в лифте, он пошел и с твоей женой так насладился. И ты ждешь, когда тебя вытащат из лифта, потом узнав об этом. Говорит, что ж ты там из лифта не освобождаешься? А как? Он же тебя надул. И в этот момент ограбил твой дом. Как написать на лифте? Лифт работает. И все радостно туда все садятся. И когда он только едет, ты его между этажами. Блокируешь там кнопки. И все, иди спокойно тебе. Еще им обещать. Сейчас, я вас освобожу. Только лишь через меня. Я позабочусь о вас. Я зажал этот лифт. Такая политика называется. Материалистичная политика. Чего не понял? Вот живое существо, допустим, животное, да? Оно умерло, его когда посмотрели. Оно же получает другое рождение, грубо как от материальной тела, да? Нет. Нет. Похоже на тело. Да, привидение оно. Если его убили, оно привидение. Поэтому говорится, что люди, чьих голов не коснулись пыль с лотосных, подобные привидениям, хотя они живы, но они как мертвые, что у них нет никакой пользы, одни беспокойства. Привидения, Прабхупада пишет, привидения, они причиняют беспокойство. Если вы кого-то сделали беспокойным, то он будет теперь как привидение. Вот везде листья, но совсем тоже с другой целью, с другим. Не всегда опасен будет такой человек, потому что, имея такое влияние, он может повернуть так и так все. В йоге там часто много веществ. Мы не можем это отфильтровать. Мы не можем это отштабилировать. Мы можем обратиться через проповедь, через лекцию к этим личностям и призвать их к добровольному принятию авторитета тех, кому мы доверяем. Кому доверяют святые, кому доверяют брахманы, ну как бы система такая же. Мы только обращаемся. Мы не можем их остановить другим образом. Нарада не мог остановить царя. Он что сделал? Он просто сел и стал ему проповедовать, рассказывать. И в надежде, что он что-то поймет. Но он не был на 100% уверен в этом. Вера его непоколебима, но он не в 100%. Поэтому Прабхупада пишет, такая вера может проявиться в сознании Кришны, а может и не проявиться. Это зависит от обстоятельств. Нет, еще вопрос такой практический. То есть вот преданный, который в Нигерии распространяется в многих случаях. Происходит так, что они, ну, вот люди, которые, скажем, берут эти книги, покупают, они, скажем, ну, не преданно делают таким образом. Когда, например, человек, ну, не может взять книгу, может сделать пожертвование, ну, какое-то, скажем, делает пожертвование, преданно берет эти пожертвования. А потом, когда какой-то случай происходит, там, человек, он очень хочет книгу, но у него не получается, ну, как, недостаточно средств, чтобы эту книгу приобрести, вот там бабушка, например. Он очень искренне хочет, и преданно ему дает книгу, еще тех пожертвований, которые он берет. И это происходит, ну, по крайней мере, сейчас, ну, последнее время. Ну, может быть, даже каждый, если там не два дня, но каждый день. И вот насколько та личность, которая получает эти книги, ну, с искренним желанием, может быть, берет, насколько она совершает, ну, тоже в процессе вот, участвует, насколько полно она участвует в процессе. Как вот это возможно? Не знаю, по-моему, более лучше тому, той личности, которая дала больше денег, дать еще книгу какую-то, нагрузку, или кассету за эти, чем просто ходить и дарить там эти книги, раздаривать. Есть определенные дни, определенные фазы луны, когда благоприятно дарить эти вещи. Ну, вы дарите их. Вы дарите, потому что это не вам сделано пожертвование лично. Это сделано Кришне пожертвование. Не надо путать это, что это вам лично пожертвовали, и вы теперь можете распоряжаться каким-то образом. С другой стороны, поскольку все в процессе яги используется, то есть жертвоприношение, с одной стороны, это допускается, но нужно иметь очень хорошее сознание. Прабхупада везде написал, те, кому дают пожертвования, они должны быть высоконравственными личностями. Высоконравственными. Потому что под этим предлогом они просто начинают наслаждать свой язык обычно. И просто свой язык начинают наслаждать. А раз они начинают наслаждать свой язык, то у них проблема, естественно, потом выливается во все остальное. Нет, если ты, скажем, не уходит, не чувствуешь наслаждения. Но это уходит в этом же процессе. Вот Леша, вот, вот этот вот Леша наш сидит, Садханам Хакта, он вот как раз наслушался этих проповедей и начал там творить такие дела в Томске. И до сих пор у меня проблемы. До сих пор. Поэтому кто-то, может быть, может так делать, кто-то нет. Кто-то нет. Представьте, как вот брахмачари попадает под влияние вожделения, и сразу ему охота машину, там, кожаную куртку или еще что-то. И он тратит деньги же на это. То есть он не может уже себя сдержать. Он начинает это покупать, брать, у него планы сразу строятся, планы, все. Как Прабхупада пишет, сразу дом, там что-то, утварь, сразу все, что-то какие-то планы, понимаешь, планы начинаются, планы. И, а сердце не удовлетворено у самого, что такие планы, и он начинает самообманом заниматься. Говорит, что это сознание Кришны на самом деле. Прабхупада в лекции говорит, как мы их видим с мешочками, а там даже четок нету внутри. Он просто мешочек стыда одевает, а там даже четок нету. Он забыл четки туда положить. И он говорит, а у меня все нормально, Прабхупада. И Прабхупада раз за мешочек его поймал, а там четок нету. И Прабхупада засмеялся, говорит, кого обманываешь? А у него один ребенок на шее сидит, двое по рукам, мешочек здесь. И он увидел Прабхупаду, и он раз мешочек в руку, а там четок нету. Вот примерно так же получается, я к чему это, то есть, вот, если образно говорить, получается именно так же. Когда человек попадает под это, под влияние, вожделение, он также начинает действовать. Он не знает, почему этот человек носит такую одежду, он не знает же. Понимаете? Не знает. Есть очень много причин всегда, вы спросите лучше. Есть очень много причин. Таких четких, веских, то есть они не обманывают. Очень четких причин. Как человек, у которого, допустим, болезнь, язва желудка, да, и он просто, ну, не хочет хныкать, серьезная язва, кровотечение, и он там сидит и масло ест, да, у него банка с маслом, и кто-то говорит, о, и тоже начинает ему завидовать. Но он же не знает у того, что у человека просто язва очень серьезная, и он просто об этом не хнычет, и он вынужден есть это масло. Понимаете? А мы можем позавидовать тому, что он наслаждается этим. Как-то вот Бацеба Махараш рассказал там про эту дурочку-то, которая говорила, что это у моей служанки 39, а у меня 36, не может быть. Я, что это она, круче меня, что ли? Вот это и есть философия этих дураков. Как это так, у нее 39 температура, а у меня 36, у меня меньше, чем у нее. Помните, да, эту историю? Помнишь? И она так разгневалась на этого врача, который ей сказал, что у вас 36, да вы здоровы, у вас так здорово все. Она сказала, как? У нее 39? Вот примерно то же самое срабатывает. Вот эта тупость. А когда начинаешь рассказывать, что побудило человека, там ничего нету, кроме похоти и вожделения. Ничего абсолютно. А? И только сами мы можем себя удержать. Только сами. Если нам посчастливится вот просто взять этот Бхагаватам и прочитать царя Пуринджана. Для чего мы читаем книги? Для того, чтобы потом это начитаться и требовать этого, что ли? Я почему вот так очень всегда к этому? Не потому, что я против чтения книг. Я против, когда так читают их. Что потом начинают это еще, так сказать, цитировать. Совсем тут не в ту сторону. Надо их научиться читать, эти книги. Говорится, смысл священных писаний раскрывается тому, кто имеет непоколебимую веру в Гуру и Кришну. А что такое непоколебимый? Он не зависит от этого. И Кришна ему поэтому дает. Надо, он дает ему. Христос вообще, он ходил драный, рваный на осле. И что он говорил? О, если у меня не будет ботинок, я не буду Христом. Это чушь какая-то. Не буду распространять свою миссию. И коня давайте. Что это? И представьте, как они привлекутся, когда я заеду на осле. А тут я заеду, как на коне. Сразу же. Коня, ружье. Там эту винтовку. А ты мне за это? Ты уж стар, так сказать, и уж сед. Тебе с ней не житье. А за это, за все. И ружье. Который должен в мою стрелять был. Но теперь готов променять и коня. Дам коня, дам седло, дам винчестер. Бурку, шашку, все отдам. Так разве бывает? Что ты хотел, пожалуйста? Значит, просто нашли ничего. Потому что кто-то, может быть, ну скажем, Бхагаватам стоит 20 рублей, а у него наличие... Да я понял, да? Я понял. Значит, что просто кто-то 25, например, пожертвовал, и вот он эту пятерку... Ну, да, я знаю, но вот я говорю, это зависит от нравственности человека. Потому что он, если он не гонится за результатами преданных, а то преданные просто всем начинают раздавать эти книги. А потом мы их видим на помойках там. Надо на самом деле дать то лишь, а не потому что ты хочешь, потому что там завтра прокричат, что ты три маха распространил. Поэтому я говорю, высоконравственная должна быть личность. Потому что они любому готовы отдать, понимаешь? Потому что три маха, пять маха, десять маха там будут тебе аплодировать. И они готовы любому отдать. Они не то, что отдают, кто хочет. Они отдают тому, кому они хотят. А не тот, кто хочет от них получить это произведение. Достойная личность. В чистом месте достойной личности можно совершить это пожертвование. Это жертвоприношение. А это все с желанием результата, это страсть. Вожделение бьет башку. Очки, так сказать. Сколько у кого очков? Мартышка и очки называются. Поэтому они так по очкам сохнут. Трофинство пробовал. О, сейчас опять цитата будет. Сейчас посмотрим. Я сейчас ее разверну. Я сомневаюсь, я поэтому говорю, что сомневаюсь просто. Я не знаю, как будет. Трофинство не пробовал. Просто мнение, я не знаю, кому. Он говорит, что Кришна очень доволен, когда мы человек просто хочет книгу, да? И у него просто не хватает там. И Трофинство говорит, что у меня часто такие дни бывают, я иногда много книг раздаю там по, ну так, по таким ценам, что вот некоторые люди хотят, зато у них не хватает. И потом Кришна очень доволен, мне в конце дня он посылает таких людей, которые жертвуют сверху. И я, говорит, приношу нормальную сумму в храм. И что? Чем противоречит? Вы просто вы так говорите. У меня нет противоречия. Я именно так и говорю. Ты не так понимаешь. Потому что ты так делаешь. И делаешь хитро. И желание, так сказать, совершенно с другим. Рахинисуда Прабу на самом деле ищет людей, которые хотят книги. Поэтому ему посылает Кришна и людей, те, которые хотят книги, и тех людей, которые потом за эти книги расплачиваются. А когда ты хочешь очки или еще что-то, еще совсем другое, какие-то совершенно исполнения, я еще раз говорю, материальных желаний, поэтому противоречия будут постоянно возникать. Я же сейчас только целую лекцию дал в этих противоречиях. Откуда они возникают? Что один делает это для наслаждения собственных чувств, другой для наслаждения Кришны. И пока человек не делает это для наслаждения, а это видно по его вере, видно по его решимости, видно по тому, как он принимает ту или иную сторону Кришны. То есть, когда он убегает от проблем, а когда он принимает эти проблемы как великую милость. Так? Поэтому зачем сравнивать эти фразы? Они, то, что для одного нектар, для другого яд, та же самая вещь. Та же самая фраза Рахини Сута Прабу одним человеком может быть понята так, а другим вот так. И противоречие какое-то. А в чем противоречие? Если человек хочет, мне не хватает, я не должен давать ему получить. Ну ты должен определить, насколько он. Ты видишь, он даже не понимает, о чем речь. Вот это называется. Тот, кто служит, тот получает понимание. Кто, ну что, беспокоить не надо. Делай так, как можешь. Читай книги. По-моему, такие элементарные вещи, чтобы понять. Это как есть одно из оскорблений святого имени. Давать, так сказать, святое имя тем, кто не имеет веры, также эти книги, лишь бы впихнуть. Вы знаете какие-то? Человек не хочет, а мы, так сказать, у нас денег, потому что у нас там очки или что-то. И тоже раздавать. Желание потом, что нам пошлют какого-то человека, который там... Проповедовать славу святого имени неверующим, да, есть там вот такое? Одно из оскорблений. Его бы не стали писать тогда. А у нас нам нужны количество людей, так кстати, мы начинаем там впихивать эти книги. Я же помню, как это делали. Когда, вот примерно такой же, о чем ты спрашиваешь. Как можно перевернуть даже эти слова Рахини Суты Прабу. Там одни приехали там, махарадхи. Одному как лапши на уши навешали там директору, и он там взял несколько книг, этих вагонов. Несколько вагонов книг он взял. А они ему там лапши навешали, что ваши будут, все рабочие вас будут благодарить, в экстазе будут, вот все такое. Ну и он, так сказать, на праздник развернул, он думал, сейчас все возьмут, потому что там какие-то три... Ну знаешь, как у сакиртачки лапшу на уши вешают, преследуя материальные цели. Что эта книга стоит там 300 миллионов, а вам вот по блату за 5 тысяч отдаем. Это особая милость, потому что мы пришли вот с планеты коров. И все так можно передрать. И человек потом, этот начальник, он там, кстати, он-то искренняя личность, он на самом деле чистый человек, он так принял это все. И потом раз, и он не знает, куда эти три вагона, и его там всяко разно, и он не знает, куда, он и в магазин, ему говорит, да ты что, это же кришнаитские книги, зачем они нам нужны в магазине? А он сумму огромную израсходовал на них. И он сидит, и у него там проблема начинается. У него начинается проблема. И, да, и они эти, да, и он ждет, как бы отомстить этим кришнаитам. А эта личность, директор завода, он где-то вхож, где-то в круге, и он начинает вредительством заниматься. Вредительством самым натуральным. Более того, эти книги иногда со злости их даже сжигают. Со злости они это делают. Со злости. Вот почему. А деньги-то получили, те преданные получили деньги. Съездили в Майпур, джай кричали. Это ягья была? И они этого человека, так сказать, превратили, не знаю, в кого. Он теперь ждет, так сказать, тоже их. И они ждут, газеты вычитывают, они смотрят телевизор, как бы нам отомстить. Они ищут криминал, они посвящают свою жизнь, чтобы нам отомстить. Вот о чем я говорю. Поэтому я еще раз тебе повторяю, что высоко нравственным надо быть. Нужно научиться, чтобы это сделать, мы только сами можем говорить. Или мы впихиваем это, или мы на самом деле отраздаем тем, кто нуждается. На самом ли деле они нуждаются? Или у него в кармане, он пошел в ресторан, и он вам говорит, ой, я так нуждаюсь в этой книге. Нуждается ли этот человек? На самом ли деле он нуждается? Если он берет книгу, значит он заинтересовался, по крайней мере. Да можно просто взять эти книги, выкупить и отдать Авае, он в тюрьме там отдаст их. Если человек деньги дает, значит он заинтересовался этой книгой. Так, а ты же что, разве про деньги спрашиваешь? Ты говоришь, если у него нет денег, ему даешь. Нет, немножко не хватает иногда бывает, просто нужно так делать. Ну делай, делай, кто тебе не дает. Делай, ради Бога. Опять ты ничего не понимаешь. Ребят, ты вообще просто не понимаешь. Нет, о чем речь, даже не понимаешь. Просто не понимаешь, на самом деле. Делай. Делай. У нас даже в храме есть столько прихожан, у которых нет книг. А они уже несколько лет прихожане, и у них нету денег. Если у нас есть возможность, мы можем просто эти лакшми взять и выкупить эти книги здесь в храме и им раздать здесь на лекции. Вот такие, как вчера, эти устраивали эти викторины. Это, вот эти люди на самом деле хотят, потому что они сюда ходят, они джабы повторяют, они имеют средств. И таких море. Мы можем на культуре столько, 100 человек иногда подходят, пенсионеров, и хотят получить эти книги, и плачут, прям плачут, слезы текут, и говорят, мы не можем. Такие, нам дайте, мы выкупим эти книги и раздадим им. Мы найдем. А если можешь так, на самом деле видишь тех людей, которые на самом деле хотят получить эти книги, и у них на колбасу есть деньги, а на твои книги вдруг 2000 не хватило. Ну давай. В принципе, я не против, я же тебе говорю, что у меня нет проблем с теми словами. Рахим Сута так сказал, вот начинает это. Что ты думаешь, для меня, я же не тупой, понимаешь, я не верю слепо во все. Это не сомнение возникло. Я не тупой. Да, я тебе объясняю. Так ты никак не можешь понять, о чем я-то говорю. Какова цель, зачем мы гонимся-то? Если мы на самом деле видим, что человек хочет книгу, я почему сказал, надо быть высоко нравственным, то есть преследовать вот эту цель, правда дать людям книгу. А не просто из-за сентимента или вот желания много распространить. Это же была у вас, вот вы тут таких делов наделали, я помню, как мы это обсуждали. Когда вы заехали, тут книжки так якобы маленькие начали. Что вы тут наделали в Новосибирске и во всех этих городах? Это было ваше настроение, как вы там обманывали этих людей. И они потом пришли на культуру, я помню, как они все высказывались мне. Я просто молчал, я говорю, ну извините, так вот. Я не буду так делать. Вот и все. Это именно ваше распространение. Потому что вы вот наслушаетесь, вот так поймете и начинаете так делать. Как люди там приходили, тоже вот они же так и говорили. Они говорили, что это такие книги, что вообще такая цена. А мы заходили в магазин и видели, что они там. Я помню сам это, после вот Алматинской, это Санкиртон. По распространению книг таких, как сказать, неходовых книг. Лично я участвовал в этом. Обсуждении. И, а потом, когда сам лично выслушивал от людей, от этих, которые приходили, чтобы отомстить, они приходили. Они приходили отомстить. А вы там, кстати, лекциями Рахини Сута Прабху все отхлестывались. Что ж тут не понять-то? Я же, по-моему, очень ясно рассказываю, объясняю вам. Все зависит от нас, от нас, как мы на самом деле настроены. Я вот знаю, что вот Шарир Абрит, он не хныкает ни по ботинкам, ни по славе, не умирает там, кстати, что он в Индии не был. Я знаю, что ему можно какие-то вещи доверять, и я всегда молчу. Он, что бы ни делал, я молчу. Потому что я знаю его. Что он не залезет никому в постель там, и не все точно. Не будет ходить за мной, клянчить, у меня лакшанарайна нету красивых ботинок, иначе у меня как без красивых ботинок я не смогу распроповедовать, у меня нету красивой майки. Он никогда так не говорит. И он одет нормально. Как-то Кришна так все устраивает, что он одевается. И он никогда не плачет, и он не ворует ничего. Ему не надо сдачи давать, он не объясняет вот какие-то такие. Его не мучает это, понимаете? Его это не мучает. Поэтому я никогда вопроса даже не ставлю. Если он видит, что он считает нужным дать человеку книгу, да ради бога, и я ему еще процитирую ту же лекцию Рахини Сута Прабху. Для него я процитирую. Скажу, ты знаешь, Рахини Сута Прабху как раз говорил, что это нормально. Но для какого-то другого человека, который цитирует это, я скажу, подожди. Конечно, ты можешь так делать, но будь осторожен. Ну, у тебя и так проблем много. Поймите, что это совершенно другое. Это вот я почему частный случай говорю. Просто я выбрал Шарир Абрит. Конечно, он... Может быть, и не настолько, так сказать, продвинут. Не хочу мне ему аплодировать неохота, что все мы, так сказать, сразу проблемы у нас начинаются. Но факт, что кому-то можно это доверить, все, и эти фразы говорить в его адрес. А кому-то говоришь, куда ты, куда? Тебе что там пожить? Отдай вообще эти лишние деньги, отдай обратно. А то тебе сейчас лишние деньги появились, вон там киоск, видишь, да? Ты видишь его, как он сияет. Отдай деньги этому человеку. Тебе нельзя брать эти. Другие какие-то пожертвования. Вот взял ровно цену, сейчас сдачи отдай до копейки. Потому что киоск вон он как светится, ты видишь? А видишь вон та квартира, там такая знакомая леди. И у тебя пожертвованные лакшми. И никто не знает, что тебе пожертвовали. Никто, кроме Кришны. И у тебя тютелька в отчете, а излишки, и там одна страдает. Спаси меня, лыцарь! Поэтому я говорю, смотря для кого, вы понимаете, то, что для одного нектар, для другого яда может быть. Вот о чем ты, вы пойми, что я все об этом говорю. А какие противоречия могут быть? Вот вчера в этом спектакле, она там корой вся покрылась и совершала эти аскезы. Корой. Это такая удивительная. Я думаю, вот смотрит, тот, что сообразил, как браманы говорят, чтобы что-то получить, надо удовлетворить Кришну. Надо удовлетворить верховную личность Бога. удовлетворить ее. А что значит удовлетворить? Человек наоборот отказывается, потому что Кришна не удовлетворен, когда он это делает. Дхрува Махарадж стал чистым преданным до исполнения своего желания. Чистым преданным. То есть он ничего не делал, что не удовлетворяло Кришну. А мы как начинаем действовать? Думаем, что мы его удовлетворяем таким образом. То есть такой, смотрите, спектакль, такая мелочь вроде кажется, да? Кто заметил это? Что она сидела, суровые аскезы Лакшми Деви принимала, чтобы получить в мужья кого-то. Суровые аскезы. Корой покрылась вся. А у нас так аскезы. Какая сура? Чтобы взять кого-то мужья, наоборот, краситься, покрыться там всем одеколоном, духами, там вот такой слой пудры там сделать, фасад себе, не знаю, там с такими с балконами. Губы там накрасить. Такие. Тут же играют этот спектакль, и тут же никто понять-то ничего не может. А как это получить? Она аскезы начала принимать. То есть она взяла указание брамана, а лучшим браманом является духовный учитель. Как действовать? Она сказала, как действовать? Он сказал, как? Чтобы что-то получить, надо удовлетворить. А удовлетворяет Кришну в эту эпоху. Вот такая садхана бхакти. Если ты идеально будешь следовать, отказываться, Кришна тобой удовлетворится на этом этапе. Как ты отказываешься от всего ради того, чтобы его удовлетворить. И потом, когда он будет доволен, тогда можешь сказать, мне ничего не надо, но вот тут у меня. Сначала надо удовлетворить его. А он не удовлетворен, когда она бы сидела не корой покрытая, а не знаю чем она. Лежала бы на диване там. В бигудях вся. Я тебя удовлетворяю своими бигудями, Кришна. Вот я смотри, какую помаду купил новую. О! Видел, да? Оба. Что значит удовлетворить Кришну? Это сделать так, как он доволен был бы. Разве он доволен этим? Что человек с книжками в постель залез? Прямо с книжками, и там под одеялом санкиртану устроил. Ты книги смотри. Смотри. Иди поближе. Поближе, поближе, не бойся. Я с тобой. Видишь, это Кришна. И он вот так вот делает. Гопи. Он там гопи делает. Я тебе тоже сделаю гопи. Хочешь гопи быть, нет? Вы вдумайтесь в глубину этих вещей. А не будьте такими, как... А вот Рахини Сута Прабу говорит. А потому что у меня противоречие. Не преследуй этих целей и не будет противоречий. Сразу все станет на ноги, сразу ясно все будет. Потому что когда мы поэтому даже писание разделили на тамасику, раджастику и сатвику. Что сделаешь? У всех у нас есть желания. У меня вообще там не знаю сколько желаний, я прямо пересчитать их не могу. Но я не хочу, чтобы они исполнились. Потому что если они исполнятся, все. Кранты, я знаю это точно. 100%. У меня такой богатый жизненный опыт. Поэтому я не хочу исполнения этих желаний. Не хочу. И в тот момент, когда что-то движется, я страдать начинаю. И у меня нет этих противоречий. Нету. Вот во мне нет противоречий. Вся противоречие, что я вижу, что я не предаюсь достаточно. И все. А сидеть там и вот это вот, выискивать фразы, чтобы исполнить свои вот эти все. И знаешь же точно, что это похоть. Но нет, все выискивать эти вот. Человек, значит, человек самосознания нету. Раз он не видит, что это проблема, сам не видит, значит, он должен просто обратиться к авторитету. И авторитет ему скажет, я тебе расскажу историю царя Паранджаны. Вот прочитай эту историю. Она, видимо, очень, так сказать, похожа будет. 9 врат, царь, министры, очень красивый матаджи появилась там и все остальное. Там очень интересная история. Там можно видеть себя. И понять, от чего страдания были. От того, что не было ботинок, или что там кто-то пожертвования давал. Какие противоречия? Противоречия возникают от нечистоты. Кого-то обвинить. Ой, он говорит, что нету дружбы. Ой, он говорит, что там нету. Нет такой дружбы. Я еще раз повторяю, нету ее. Есть только дружба между преданными на основе служения. Гуру и Кришне. Это истинная дружба. Нету такой просто телесной дружбы. Потому что телесная дружба связана с удовлетворением материальных чувств. Вот и все. Что это за такая дружба какая-то? О какой дружбе идет речь вообще, непонятно. Есть две формы дружбы. Материальная дружба, она прекращается мгновенно. Духовная дружба, она продолжается сколько угодно. Потому что там Кришна присутствует. Что-то я не видел, чтобы, допустим, со Шьяма Сундарой прямо так все гуру искон дружили. Когда он 25 лет занимался ерундой. Но они не считали его врагом, это факт. Ну какую, как что значит дружбу? Какую они дружбу с ним водили? Тут с Гаудио Матхом говорят, на расстоянии общайтесь. А они никуда не пьют, не курят, они тоже преданные, но у них все. И то Прабхупада нам дал на 10 тысяч лет рекомендацию. Выказывайте им почтение и общайтесь с ними на расстоянии. О какой речи дружба идет? Что вы так все хаваете, загладываете? Все фразы. Надо понять еще, что говорит духовный путь. А не просто подставлять там по своему желанию куда-то его фразы. И даже точно цитируют. Цитируют идеально. Вот правда, не подкопаешься. Точно прям. Слово-слово, буква-буква. Как Прабхупада говорил. Я написал Бхагавад-гиту, потому что я видел, как Бхагавад-гита писали. Одну шлоку вот туда, а другую сюда поставить. И весь смысл сразу. И они сразу в садху. А там все вот так. И они просто берут вот так вот раз. Эту строчку сюда, эту строчку сюда. И вроде не подкопаешься. Все из Бхагавад-гиты. Ну, маленько поменяй слово. Местами, знаки препинания поменяй. Акценты расставь. И все. Поэтому она Махатма Ганди пишет. Прабхупада. И все они были убиты. Все они, эти гандисты, были убиты. Раджив, Инди, все они были убиты. И Махатма сам этот. Был убит, и они все одинаково убиты. Прабхупада нас кинет. Это оскорбление. Осторожны будьте. Кто Кришну даст санкцию? И тоже там противоречия у них возникали. Один цитирует стих Бхагавад-гиты, второй говорит, ты что, против, да? Против этого стиха? Тот тоже говорит, почему? Я за него, я вот это тоже говорю. Ты что, я знаю, вот так вот. Когда мы в сути туда посмотрим, тогда вам легче. Есть очень много таких общих положений. Общих. Что значит общих? Допустим, все на санкиртану. Что значит все на санкиртану? Вот я слышал такую фразу. Все на санкиртану. Это общих. Мы накормим весь мир. А я читаю в Бхагаватам, оказывается, даже в Сатья-югу были голодные. Поэтому вот, кто как понимает вот это? Вы что, против того, что мы накормим весь мир? Ибо! И сказать что? То ибо это сказал. Но мы должны реалистично, то есть вглубь проникнуться этой фразы, вглубь этих слов. В каждом доме и в каждой семье будут читать Бхагавад-гиту Шримад Бхагавата. Да, так сказано. Но, если это дом, и это на самом деле семья, но какой-нибудь того, что я слышал, что в каждом доме противоречие против Рахинисута Прабу. Да я не против, я за него. Вот сам пытаюсь понять что-то. Как вот говорится, каждая достойная личность получит милость Кришны. А, значит, все спасены. Ну? Если он достойная личность. Ну как же, достойный? Достопочтенный, уважаемый человек. Тыкаец, халат, толстый, волосатый. 45 баранов у него. Как же не достопочтенный гражданин? Жигули, БМВ, джип, протест, три дочки. Один Чина первый секретарь ОПОМ, второй, третий секретарь партийной организации зовут, и четвертый дочка. Лауреат Ленинской премии. Получит нас, получит милость. Достойная личность. Иначе противоречия вижу. Вот так вот бывает. Противоречия возникают от сознания, а не от того, что там что-то не так. Как кавказской пленнице прям. А если она будет не согласна? Женщина как может быть согласна, не согласна? О, да, логично. Он со стороны закона так все снял. То есть он смешал закон гор и закон вот этого. Но отвечать пришлось по закону не гор. Есть вопросы еще? Вот народа мы здесь он проповедует через страх, да, и, то есть вот он когда прочитает. Все используется. Это, все абсолютно используется. А вот термин гадаю там через вожделение его, это разные уровни сознания, да? Страх-то, представь, да, какой да. Страх не получить вожделение, не удовлетвориться. Он боялся, конечно. Что такое? Он жил, он сражался ради этого. 500 человек перекалечил, для чего? Все, награда-то какая? Человек движим наградой какой-то. Какая награда? Здесь жизнь награда, да? Остаться живым. Ну, а для чего остаться живым? Наслаждаться. Ну. Почему человек, когда страдание, говорит, убей меня, убей, скорей! Что он говорит, я не могу эти страдания получать. Так? А когда человек бережет жизнь, значит он что, надеется? Человек, представь, что тебе вот точно не сказали, что тебя сейчас завтра после по кусочкам будут разрезать. Так, помаленько, раз, чик, чик. И никто тебя никогда не спасет. Если ты точно знаешь, то скажешь, лучше убейте сразу. Я не выдержу этого. Как инквизиция вот раньше. Как попало, люди на себя брали, лишь бы их не пытали. Да, факт. Читал эти произведения? Они не читал? Священники на себя сами клеветали, потому что они их даже не отправляли. Просто они видели, что там было, и они сразу были готовы принять любое. Пусть сожгут, лучше сразу, чем они запытают. Поэтому они говорят, да, мы еретики, да, мы против Христа, мы антихристы специально пришли остановить. Только сожгите, только сожгите. Что человек не мог выдержать этих подвалов. А в 37-м году точно та же история. Человек сам подписывал собственной рукой. Все вот эти, Тухачевские, ну все вот эти, которые были, они все были, ну в общем, такие воины. Ну, демоны воины. Но они подписали собственной рукой, что они были враги, были шпионы. Они не были шпионами, не были. Но это было подписано, когда делали экспертизу, они подписали собственной рукой. Ты представляешь, как надо было человека довести даже с таким характером? Как думаете, они полностью деморализовались? Что, их пытками сломили? Веру отобрали. Они полностью веру потеряли, поэтому подписали. Они увидели, для кого они сражались и за что. Они были деморализованы. Потому что вера человека, она заставляет его терпеть это все. Вот как вера в Кришну, да, терпеть все эти пытки, какие-то проблемы, это аскеза. Но когда они увидели бессмысленность этого терпения, они подписали. Что увидели, что за что они боролись уже изначально было неправильным. И когда они его увидели, тот, чьим именем они прикрывались, он это все... Еще пытки терпеть за него? Нет, они сразу подписывали. Сами. Не могли выдержать ни того, ни другого. Веру, если отобрать у человека, все. Поэтому, говорит, по вере вашей будет вам. Чтобы эту веру в Кришну развить, нужно на самом деле действовать. Готовым быть, любое положение принять при этом слуге для его удовлетворения. Потому что это и есть качество слуги. Слуга не говорит, я за кухню отвечаю только все. Он говорит, так я что вы господин? Иди туда. Он говорит, нет, не пойду. Тоже он. Нашелся господин. Желание действовать по собственной прихоти – это большая проблема духовной жизни. Хари Кришна. Есть вопросы еще? Нет? Шримад Бхагаватам класс. Да, да. Вот, расскажи вот эти вот уровни. Анамая, пранамая и так далее. Люди привлекаются, например, через язык и так далее. Они вот поднимаются. А бывает, что человек привлекается через философию, опускается до языка, до чувства. Да. Так вот, только просто. Нет, он и привлекся, он философия-то какая философия? Так, спекулянция. Они преследуют ту же самую цель. Помнишь, я рассказывал, как орел с крыльями, да? Помнишь, красноярский рассказывал? Свинья с крыльями. Свинья с горбами, с ними. То есть разницы нету, кто. Он все равно свинья. Потому что он привлекся философией для чего? Конечно, он хочет использовать эту философию, чтобы получить то же самое, то один физическим трудом это хочет получить, другой деньгами, третий властью хочет это получить, а четвертый интеллектом хочет. Но они преследуют одну и ту же цель. Это млечки. То есть, мне кажется, это материалисты, другой, да? Они хоть что чувствует. Используют только для получения чувственных наслаждений. Интеллект, деньги, власть, тяжелый физический труд. Но все они говорят о водке, колбасе и селедке. Ученый приходит и говорит: Даша, ну шо у нас сегодня, поросёнок? Налипай! Как вот Ельцин, он же говорил по телевизору, колбасе и пиве я уже и не говорю. То есть так понятно, абсолютная истина. Так сказать. Он говорит, а наш шоколад, а наша чайная продукция, а наше оружие, о колбасе, водке и пиве я уже не говорю. То есть он преимущество говорит. Представь, он использует все, свой интеллект, то же самое. И он это, людей-то тоже этим завлекает. Потому что он тоже хочет это. Он хочет, чтобы его дети это получили. Ели, пили, производили побочные продукты этого. Ничего не делали, плевали в потолок и хотели стать богом. Все, демоническая культура. Понимаешь, да? Ты понял? Одни привлекаются через язык. К чему? Ну, одни через деньги. К чему? Одни через власть. К чему? А другие через интеллект. Поэтому ты говоришь, они через интеллект потом до языка спустились. Они изысканно хотят. Все, они поработают. Поэтому Брихат Бхагаватамрити, там Гоп Кумар, когда он, вернее, Нарада Муни там, Брихат Нарада Муни той истории, когда он там подошел к этому, который тяжело трудился, он сказал, ты что, такой святой мантру повторяешь? Он говорит, да я тут это. Фу. А кто же он? Да вот брахман деревенский, он пришел, брахман. И все у него. Ковал деньги уже другим образом. Тот так что-то делал, другой там. Он говорит, да я такой худой, видишь какой. Но у меня маленько мозгов есть. И я могу через это вот. То есть к тому же он стремился, к тому же, к чему и этот. И так он так сошел. И он говорит, фу, что, и все? Он говорит, ну. Он говорит, фу. Фу-фу, фу. Джек, фу. Собака. Цивилизации кошек и собак. Потому что всем надо говорить, фу. Фу, Джек. Шарик, фу. Не нюхай туда. Не надо нюхать это. Фу-фу. Не надо бежать. И как он, как собаки увидели, тогда бегут. Раз какая-то другая собака, и они или нюхают друг друга, или на друг друга нападают. Видел, да? И все время вместе бегают. Такие косяками. Потому что одна и та же помойка интересует. Шримад Бхагаватам класс Киджай, Шримад Бхагаватам Киджай. Правда, вчера такая. И я Матхе говорю, Матхо, что бы с нами было, если бы мы здесь не были, ты представляешь? И вот у нас такое схожее было чувство вчера, что как, какое счастье, что мы здесь, в окружении этих личностей, и что вот здесь вот была акция. И мы так с ним искренне обменялись этим мнением. Что какое счастье, что мы здесь, что пропада все-таки нас спас, и спасает. А мы иногда брыкаем. А когда там начинаем, да мы же пошутили. Тяните лево. Перевод стиха. Дорогой царь, жил некогда на свете правитель по имени Пуранджана, совершавший много великих дел. У него был друг, которого звали Авигьятой, неизвестно. Понять действия Авигьяты не мог никто. Дорогой царь, жил некогда на свете правитель по имени Пуранджана, совершавший много великих дел. У него был друг, которого звали Авигьяты, неизвестный. Понять действия Авигьяты не мог никто. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Бхактивиданты с вами Прабхупада. Каждое живое существо является Пуранджаной. Слово Пурам значит в этом теле, в этой форме жизни. А Джана – живое существо. Таким образом, каждый из нас Пуранджана. Каждое живое существо считается царем своего тела, так как обладает полным правом распоряжаться им по своему усмотрению. Обычно живые существа используют свое тело для того, чтобы наслаждаться, поскольку те, кто находится во власти телесных представлений о жизни, считают служение чувствам своей высшей целью. В этом заключается суть карма-канды. Человека, лишенного духовных знаний, человека, который не сознает, что он духовная душа, живущая в теле, и как зачарованный исполняет все прихоти своих чувств, называют материалистом. Материалиста, жаждущего чувственных удовольствий, можно назвать Пуранджаной. А поскольку он использует свои чувства, как ему заблагорассудится, его также можно назвать царем. Безответственный царь считает государство своей собственностью и тратит содержимое казны на собственные наслаждения. Большое значение в этом стихе также имеет слово «брихат шравага». Шравага значит «известность». Живое существо славится с незапамятных времен, ибо, как сказано в Бхагавад-гите 2.20, «на джаяте мрияте ва» – живое существо никогда не рождается и не умирает. Оно вечно, поэтому все его поступки также являются вечными, хотя и совершаются в разных телах. «На ханьяте ханьямане шариле» – живое существо не умирает даже после смерти тела. Живое существо просто переселяется из одного тела в другое, и в каждом из них оно занимается разнообразной деятельностью. Иногда оно становится великим героем, таким как Хиранья-Кашипу и Камса, или в современную эпоху Наполеон и Гитлер. Эти люди, безусловно, совершали много великих дел, но со смертью их тела пришел конец и всем их свершениям. Все, что осталось от них, это имена. Поэтому живое существо можно назвать брихат-шравага. Не исключено, что совершенные им поступки никогда или некогда принесли ему громкую славу. При всем том, у него есть друг, о котором живое существо ничего не знает. Материалистам неизвестно, что Бог в образе сверхдуши находится в сердце каждого живого существа. Как друг Дживатмы, Параматма всегда находится рядом с живым существом, но оно не знает об этом. Вот почему и называют Авиджната Сакха, что значит тот, у кого есть неведанный ему друг. Слово Авиджната Чешти Тага также несет большую смысловую нагрузку. Оно указывает на то, что живое существо, направляемое параматмой, неустанно трудится и находится в полной власти законов природы. Но несмотря на это, оно думает, что не зависит ни от Бога, ни от незыблемых законов материальной природы. В Бхагавад-гите говорится: «Адхедео ям адхьо ягам, акледьо шашья эвача, нипьяк шарва гатак садханур, ачалу ям санатана». Индивидуальную душу нельзя разрубить, растворить, сжечь или иссушить. Неуничтожимая, вездесущая, неизменная и неподвижная, она существует вечно. Живое существо бессмертно, поэтому его называют санатана. Его нельзя убить никаким образом, испепелить огнем, пропитать или намочить водой и иссушить воздухом. Поэтому говорится, что существо меняет тело, материальные условия, не оказывает на него, вернее, меняет материальное тело, не оказывает на него влияния. Оно попадает в те или иные материальные условия и действует под руководством своего друга, сверхдуши. В Бхагавад-гите сказано: «Сарвасья чахам хриди сани вишто, матах смритир джанану апоханам ча». Я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходят память, знание и забвение. Таким образом, Господь в образе Параматмы пребывает в сердце каждого, и под его руководством живое существо получает возможность действовать, как оно того хочет. Ни в предыдущих жизнях, ни сейчас живое существо не подозревает, что это Господь дает ему возможность исполнить свои желания. Без позволения Господа никто не смог бы осуществить ни одного своего желания. Все то, чем располагает обусловленная душа, дано ей Господом, но она ничего не знает об этом. Асит Пуранджано нама Раджа Раджан Брихат Шравага Тасья Виджната намасит Сакха Виджната Честитаха. Дорогой царь, жил некогда на свете правитель по имени Пуранджана, совершавший много великих дел. У него был друг, которого звали Авигьятой. Понять действия Авигьяты не мог никто. Омагьянти мирандхасья гьянанджана шалакая чакшур унмиритам гена тайсмай шри гурве намаха. Нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шримати ниранджана свамити намине. Анахата прая сина прабху падасья туштая санкиртана правритартам. Ихате гурве намаха. Джая шри кришна чайтанья прабху нитянанда. Шри адвайта гададара шива шри гора бхакта вринда. Харе кришна, харе кришна, кришна кришна, харе харе. Харе рама, харе рама, рама рама, харе харе. Итак, Нарада Муни начинает свой рассказ царя Пуранджана. В этом стихе Шрила Прабхупада раскрывает перевод этого слова Пуранджана. То есть живое существо, находящееся в этом теле и в этой форме. Практически все мы являемся Пуранджана. То есть живыми существами, находящимися в этом теле и именно в этой форме. То есть каждое живое существо, мы возьмем сейчас муравья, червяка, таракана, все они Пуранджана. Все находятся в теле и в данной форме. Все они являются Пуранджана. И у каждого живого существа есть друг, которого зовут Авигьята. Тот, кто непостижим, и его действия непонятны никому. Что же непонятно живому существу? То, что все, что имеет живое существо, это желание живого существа. Но эти желания исполняются только Авигьятой, этим другом. Этот друг, который исполняет желание. Кришна в Бхагавад-гите говорит, я друг всем живым существам, потому что я исполняю желание всех живых существ. Все, что получают живые существа, страдания и наслаждения, все это дозволение Кришны. Кто-то хочет страдать, и он страдает. Кто-то хочет наслаждаться, и он наслаждается. Но сразу возникает вопрос. Я не хочу страдать, почему же я страдаю? И этот вопрос постоянно задают себе люди. Почему, если так на самом деле, что исполняются наши желания, почему же я все-таки страдаю? Я не хочу страдать. Дело в том, что у живого существа есть сознание, есть разум и есть ум. И благодаря этому сознанию, разуму и уму, живое существо несет ответственность за те поступки, которые совершает. Что это за ответственность? Ответственность перед законами, которые установлены здесь, в материальном мире. Человек, превышающий скорость движения, останавливается какими-то инспекторами и наказывается в виде штрафных баллов или в виде какого-то лишения лакшми-шакти, то есть ему нужно заплатить штраф. Он не хотел страдать, но почему же тогда он нарушил правила? Когда мы видим человека, который нарушает правила и потом кричит о том, что он не хочет страдать, именно эти живые существа называются, вот мы сейчас пели песню, мутхо, негодяи. В чем же их негодяйство? Глупцы и негодяи. Глупцы это те, кто не знают и даже не хотят узнать. Просто идут по течению, плывут по течению. Это глупцы. Они обречены на страдания. Глупцы всегда обречены на страдания. Мутхо, негодяи. Негодяи знают, но пытаются обмануть Кришну, обмануть Бога. Они знают точно, что есть такие правила, но они не до конца осознают непостижимость всеконтролирующего Господа. Поэтому в этом стихе Нарада говорит, понять действия Авигьяты не мог никто. Они не могут понять, как он умудряется их все время контролировать. Они никак не могут понять, они же были одни, в темной комнате, никто этого не видел. Как же, почему же я страдаю? Об этом не знала ни одна живая душа, что я это сделал. Никто не знал, ни президент, ни комендант, ни родственники. Я был в другом городе, вообще в какой-то комнате, в темной, с выключенным светом, под одеялом. И все равно это принесло мне страдания. Как этот Авигьята проконтролировал меня? Как этот друг, ничего себе друг. Но в чем же дружба? В том, что Кришна позволяет живому существу разобраться в том, что есть высшие законы. И соблюдение высших законов приносит высшее благо живому существу. Высшее благо. Есть две природы, высшая и низшая природа. И когда человек действует в рамках низшей природы, он постоянно вынужден страдать. Когда человек действует в рамках высшей природы, он наслаждается. Или страдает меньше. Насколько выше та природа, которой он пытается действовать, по законам которой он пытается действовать, меньше страдает и все больше наслаждается. Итак, существует три уровня в этом материальном мире. Низшие планетарные системы, средние планетарные системы и высшие планетарные системы. Низшие планетарные системы больше страданий, средние меньше и высшие еще меньше. И есть четвертый уровень. Высшая природа. Высшая природа. Ананда. Ананда. Высшее блаженство и наслаждение. Знание, вечность, блаженство. Итак, живые существа, не действуя на уровне высшей природы, вынуждены постоянно страдать. Постоянно страдают. Одни глупцы не знают о том, что есть высшая природа, другие негодяи знают, но не верят в то, что это контролируется. И вера к ним приходит тогда, когда приходят страдания. То есть они верят, что страдания пришли, но не зная связи этих поступков, не видя, в чем же причина этих поступков, как же так получилось, что я страдаю? Эти живые существа не осознают, что все пришло за их собственные желания. И авигьята, Кришна, он исполняет желания эти. Он исполняет, санкционирует получить им эти наказания за то, что они преступили закон. Итак, чтобы связь эта была налажена, Нарада Муни рассказывает царю эту историю, царя Пуранджаны, что все, что ты сейчас страдаешь, связано с твоей деятельностью, лично с твоей деятельностью, и ты не можешь обвинить никого. И ты пытаешься сейчас убежать от этих проблем только по своему невежеству. Ты не знаешь, как с ними бороться. Также, если ты сейчас пожелаешь очень сильно, чтобы эти проблемы были уничтожены, Кришна может исполнить тоже это. Авигьята может исполнить и это. Кришна может избавить человека от всех его проблем. Поэтому Кришна сказал Арджуне, просто предайся мне. Оставь все виды религии и просто предайся мне. Не преследуй ты с этой религией какие-то материальные желания. Я хочу, чтобы ты предался полностью. И тогда я тебя избавлю от последствий всех твоих поступков, совершенных в прошлом. Только тогда я тебя избавлю от этого. Если ты будешь следовать каким-то материальным желаниям, используя религию, то есть поклоняться мне и целью своей ставить материальные приобретения в виде богатства, власти, чувственных наслаждений, мистического совершенства, то ты не сможешь избавиться таким образом от этих страданий и так быстро и эффективно. Если ты будешь постоянно думать о том, что религия предназначена для того, чтобы получить чувственные и материальные наслаждения, власть, мистическое совершенство, то ты будешь вынужден даже в этой религии страдать. Ты будешь вынужден все равно страдать. Эти страдания будут тебя атаковать постоянно, пока ты не откажешься от этих видов религии. Они будут иногда ослабевать, но иногда будут обрушиваться на тебя с сокрушительной силой. Дакша так строго соблюдал все правила и предписания, но на него-то обрушилось такое горе. Такое горе на него обрушилось. И также этот царь, Прачина Бархишата, на него вот-вот обрушится горе, поэтому Нарада говорит, эти животные, которых ты убил, на этих жертвоприношениях все ждут твоей смерти, чтобы когда ты умрешь, нанести тебе эти удары своими железными рогами. Они будут прокалывать тебя. То есть он пытается избавить царя от последствий его греховных поступков. Поэтому он начинает эту историю. Прупада говорит, есть очень много великих личностей. Наполеон, Гитлер, Хирани Кашипу. И все они канули. Все они страдали. Все они получили страдания. Большое-большое страдание. Все они были убиты. Убиты временем. Поэтому он говорит, со временем все исчезло. И только они остались в памяти. Но в какой памяти? В памяти, что не нужно так делать. Не нужно стремиться к такой деятельности, которая принесет лишь уничтожение. Все разрушится, все абсолютно. Временность этого материального мира. И до тех пор, пока человек не поймет, что душа относится к вечной субстанции, и та деятельность, которую исполняет живое существо здесь, в материальном мире, по санкции, Параматма, и практически Параматма исполняет эти функции. Живое существо только желает. Оно не страдает даже. Душа даже не страдает. Душа только думает, что страдает. И думает также, что наслаждается. Она даже не наслаждается и не страдает. В этом материальном мире оно не может наслаждаться вне Кришны. Живое существо не может наслаждаться, оно просто думает, что наслаждается. Этот мир не предназначен для наслаждения живого существа. пока оно не возвратилось в свое изначальное сознание, в сознание Кришны. Значит, пока человек полностью не погрузился в сознание Кришны, он будет вынужден страдать. Вынужден. Как бы он ни пытался выкрутиться, он будет вынужден страдать. Это очень удивительная мысль, которую объясняет Шримад Бхагаватам. То есть знание, не мысль даже, а знание. Каждый из нас страдает. Наратама Даса Тхакур поет: «Я постоянно страдаю от дождя, от жары, от холода, от всевозможных проблем, причиняемых умом, телом, другими живыми существами, стихиями разными. Почему я страдаю? Я не хочу страдать». И тут же сразу возникает ответ: «Прекрати заниматься не той деятельностью, которой ты занимаешься. Предайся. Встань на путь преданного служения. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй под моим покровительством. Так преданно служа мне, осознавай меня полностью. Я никогда не оставлю предавшуюся мне душу». Кришна обещает Арджуне, что если он просто предастся, то эти страдания исчезнут. Если он предастся, что значит предастся? Выполнит желание Кришны. Отбросит все свои планы, отбросит все свои мотивы и просто начнет действовать по указанию Кришны. Поэтому Арджуна принял Кришну своим духовным учителем, чтобы избежать этих страданий. Никто не хочет страдать. Все хотят наслаждаться, но не знают, как правильно это делать. Как делать это правильно? Поэтому каждый стремится к временным чувственным наслаждениям, которые в итоге превращаются в страдания. К временным чувственным наслаждениям. И обратной стороной временного чувственного наслаждения являются страдания. И эти страдания тоже временные. Поэтому говорится, ни радости, ни горя не бывают вечно, поскольку природа их материальна. Со временем все проходит. Сегодня мы страдаем, переживаем, нам кажется, что мы без этих людей не смогли бы жить. Но со временем мы можем жить уже с другими людьми. Кажется, что смерть ребенка для нас великое состояние, то есть горе. Но и это со временем затихает. Мы видим, что со временем все уходит. Значит, все это иллюзия. Это не обладает вечной природой. Даже все наши страдания не обладают вечной природой. Сегодня мы привязываемся к одной женщине, и нам кажется, что мы без нее никогда жить не сможем. Но посмотрите, через несколько лет, у кого-то через 2 года, у кого-то через 3, некоторые люди через год опять счастливо живут, опять новая счастливая любовь, и опять навечно. И опять она навечна, эта любовь. Некоторые через каждые 15 минут вечная любовь. Так мы можем прийти к заключению природы этих ощущений, что все это вожделение, временное проявление похоти в разных ее проявлениях, в разных ее формах. Вожделение в форме привязанности. Что значит вожделение в форме привязанности? От частого соприкосновения с объектами чувственных наслаждений развивается очень сильная привязанность, и узел бытия затягивается, поскольку это полностью телесная платформа. Полная телесная платформа. Привязываться к объектам своих чувственных наслаждений. Более того, человек привязывается к объектам, которые не связаны с его чувственными наслаждениями, а даже с объектами страданий. Человек привязывается к объектам страданий. Курить. Вот люди курят. Это причиняет страдания. Но человек привязывается к этому. Когда человек начинает курить, он кашляет. Когда он даже второй раз курит, ему плохо. Третий плохо. Но из-за ложных каких-то представлений, когда попадает под влияние, а под общение каких-то личностей, которые уже переступили этот барьер разума, эти люди курят. Это неестественно. Дайте сейчас любому человеку, который никогда не курил, он скажет, что это яд. И те, кто курят, говорят о том, что яд. Почему же они привязались? Такова природа чувств. Соприкасаясь с объектами, человек привязывается. Как можно привязаться к Кришне? Чаще соприкасаться с ним. Итак, природа низшая и природа высшая очень удивительным образом заставляет живое существо погружаться в странные состояния. Вот помните, я рассказывал историю про одного человека, который был сыном миллионера и приехал в Индию, чтобы принять прибежище у одного из духовных учителей. Он оставил свое богатство, оставил обучение колледже, и он в семечках на корабле, на сухогрузе, переплыл океан и попал в Индию. В семечках. И он добрался до того места. У него не было ни одного доллара. Он специально выбросил свой паспорт. Он решил совершить аскезу. Он придумал себе аскезу и решил ее совершить. И он ее совершил. И аскеза была удачной. И он думал, все так парус в ветер. Ветер в парус, вернее, дует, значит, все будет так, как я хочу. Он выбросил свой парус, потому что начитался книжек про отречение. Он выбросил паспорт, одел монашеские одежды, желтого цвета сразу. Выбросил ботинки и босиком пошел. Пошел на сухогруз, залез на него. Он предался. Он думает, если Богу угодно, я это доплыл. И он доплыл. И он стал думать, раз я доплыл до этого места, значит Богу угодно, что я получу знания. Все ему угодно. И он пришел к этому духовному учителю, о котором очень много слышал. И оказался там вместе с каким-то китайцем, который был в такой шляпе очень эстетичной, с чемоданом, в классном костюме. Костюм был размеров на 5 больше. Ботинки у него такие были, хлябали, но новые. Все было абсолютно новое, но не на него. Это когда китаец постоянно наступал себе на шнурки, что даже не умел их завязывать. И он все время так в дырочки засовывал вот эти вот шнурки. Но когда шел, поскольку ботинки хлябали, опять шнурки вылазили, он опять на шнурки наступал и спотыкался. И он посмотрел на него так и подумал, вот это чучело. Что такое вообще? С чемоданом. И он его спросил, ты куда пришел, зачем пришел? И он ему на ломаном английском языке сказал, я вот и тут хотел учиться вот у Ура. Великая наука меня интересует. Вся деревня собрала деньги и отправила меня в Индию. Купила мне самые лучшие ботинка, хотя размера была только одна. Купила самые лучшие костюмы, размера тоже была одна. Купила самая модная жряпа, образца 1931 года. И теперь я счастливая студента приехала, чтобы учиться у этого духовного учителя. И он так посмеялся над ним. И тут вышел этот Махарадж. И этот иностранец, он очень много книг прочитал по йоге. Он пил мочу там, дышал, пранаямой занимался, дышал своим сопливым носом. И он, так сказать, решил плеснуть перед ним своими знаниями, так сказать, всего. Он сложил руки, даже сказал на санскрите «Намасте, Гурая!» И бум, упал в Дандава. Махарадж подумал, о, вот это да, вот это личность. В желтых одеждах уже святой, так сказать, босой, святой, европеец. «Намасте, Гурая!» говорит, о, удивительно. И этот китайец, он сказал, «Здравствуйте!» и протянул руку. Махарадж дал ему, пожали руку, «Здрасте! Как добрались?» «О, очень много проблем было!» «Много проблем. Я, конечно, буду вашей ученик». Он говорил плохо на этом языке. И тут этот второй встал, и он так начал смеяться над ним. И он сказал, «Я тоже хочу быть вашим учеником. Я сын вот этого миллионера. Я оставил все ради того, чтобы учиться у вас». И он стал рассказывать, что он оставил ради него. Он ему так много рассказал, что он оставил, как он в семечках, как он босиком, как на него нападали. Как он там отбивался, он говорит, только вы представляете, да что я сделал для вас? Только для того, чтобы стать вашим учеником. Тот Махарадж так на него посмотрел и сказал, ты же мог просто, у тебя были миллион, ты мог просто взять билет на самолет, да еще высшего класса, сесть на самолет, спокойно прилететь, взять машину, приехать ко мне, сказать, Махарадж, как бы я бы вот хотел бы стать, зачем ты это сделал? Он говорит, как? Ну, чтобы показать вам, как я отречен. Это не в этом отречении. Так легко проверить, кто ты есть. Ты что думаешь, что это показатель твоего отречения? Ты хоть знаешь, что такое отречение? Он сказал, да, это от богатства, от женщин, от власти. Он сказал, ну да, это правильно. Но как оно выражается? Он сказал, ну как, что ты это все бросаешь? Он сказал, ты думаешь, что отречение, когда ты все это бросаешь? Уходи, я не смогу тебя научить ничему. Как? Подождите, Махарадж, как? Я от всего отрекся? Ты не отрекся ни от чего, ты ничего не понимаешь. Подождите, подождите, я читал книги, я читал то, все. Вы, наверное, неправильный Махарадж? У вас неправильный мед? Михтон, не обижайся. Ты просто все воспринимаешь внешне. И он сказал этому китайцу: давай, а ты заходи. Сразу он сказал ему: а ты заходи. Подождите, подождите, я ничего не понимаю. Почему ему вы? Он сказал: потому что я считаю, что он понимает суть. Я считаю, что он понимает суть, а ты нет. Он сказал. Этот человек вообще разгневался, он сказал: подождите, Махарадж, как же так? Как он понимает суть? Он вам еще руку подал, он даже не знает, что намасте. Потому что он естественен, он таков, какой он есть. Ты же не таков, какой ты есть. Все то, что ты сейчас делаешь, все это твоя иллюзия. Ты из одной иллюзии погрузился еще в большую иллюзию. Если ты думаешь, что ты поднялся выше, то ты опустился еще ниже, чем был. Ты все принял внешне, еще более внешне, чем был даже на самом деле. То состояние, в котором ты находился, было нейтральным. Теперь же ты погрузился в низшее состояние. Он сказал: я ничего не понимаю. Он говорит: потому что я тебе не смогу объяснить. Пойдем. И он пригласил его за стол, пришел ученик, и началась чайная церемония. И наливали молоко там. Не чай, молоко. И он стал говорить ему очень важные философские вещи. И когда он наливал ему в стакан молоко, он сказал: а сейчас внимательно слушай, что я тебе скажу. И стал наливать молоко. И когда он дошел до момента кульминации, до самой важной философской идеи, молоко стало проливаться. И он лил и говорил ему. Он ему говорил и лил. И он сказал: подождите, Махарадж, у вас молоко проливается. Учитель вылил все молоко на скатерть и сказал: а теперь повтори, что я тебе сказал, что ты понял. И он сказал: подождите, я помню что-то вот это. Но вы молоко потом проливали. Молоко проливалось. Тогда духовный учитель взял еще этот стакан и вылил его опять на скатерть. И он сказал: вот поэтому ты ничего не поймешь, потому что ты глупец. Чтобы понять духовное знание, мы не должны обращать на внешнее. Мы должны увидеть, что там внутри. Ты же глупец. Ты внешне пытаешься отречься. Но не в пользу внутреннего, а в пользу нового внешнего. Ты гоняешься за временной красотой, так и не поняв природу, глубокую природу вечности. Ты просто притворщик. Ты пришел притворяться святым. Ты хочешь опять завоевать себе почести и славу святого. Ты притворщик. И ты не поймешь ничего. И он выгнал его. Так Авигьята, Кришна, изнутри исполняет желание живого существа. Каким образом? Он позволяет ему обмануться. Позволяет ему обмануться. Но он не позволяет живому существу обмануть себя. Кришну невозможно обмануть. Можно обмануть всех. И когда он пришел получить духовное знание, Кришна ему показал, что ты мог обмануть всех, но моего духовного учителя. То есть меня в образе духовного учителя ты никогда не обманешь. Духовный учитель сразу видит, кто ты, от чего ты отрекся, что ты можешь, от чего ты нет. И так духовная личность всегда смотрит в суть вопроса, а не на ту внешность, не на те разбитые ноги и босые. Кому они нужны, эти разбитые босые ноги? Кому? Это еще не означает, что это отречение. Это как сегодня на пудже. По стандарту храма предлагать гирлянду Шри Прабхупаде – это великая честь и великая милость для падшей, обусловленной, тупой дживы. Живое существо борется за эту милость. Оно лишено ложного эгоизма. Принять свое положение, свои желания – это эгоизм. Исполнить желание Кришны – это великая милость. И каждый стремится исполнить желание Кришны. Но когда человеку говорят, что ты должен пойти и одеть гирлянду, и он из ложного смирения говорит: нет, нет, это зачем я уже это делал. Это и есть мутха, глупое, отупевшее живое существо, которое не понимает внутренней сути процесса. Так же, как сейчас. Вы на караталах не так стукнули. Это живые существа, которые лишены понимания. Поэтому они из одной иллюзии могут погружаться в более, еще более сумрачную иллюзию. Но внешне они не могут разобраться. Потому что их впечатление, что они очень отрешены. Они садху, потому что они ом намо, намасте, они знают. Но так они прониклись во внутреннюю природу этих вещей. Что это великая удача, это величайшая милость одеть гирлянду на шею Прабхупады. Это позволяется сделать самой падшей личности. И это же позволяется сделать как признание преданности. И живое существо и в том, и в другом положении, понимая это, всегда воспринимает это как великую удачу. Великую удачу соприкоснуться с трансцендентальным телом Шрилы Прабхупады. С трансцендентальным телом Мурты. Мурты означает трансцендентное тело. Даже поклониться этому изображению – это великая удача. Что же говорить о том, когда Кришна позволяет нам, самым никчемным, глупым, тупым живым существам, взять и одеть гирлянду. И тем самым избавиться от ложной гордости, от ложного смирения, от ложных представлений об отречении и от привязанности. Это еще раз продемонстрировало, что человек привязан к своим ложным представлениям. Он так и не понял за столькие годы, что это величайшая удача соприкасаться. И он игнорирует. Это проявление ложного эго, ложного смирения и ложных представлений. Точно так же, как вот этот человек, который пришел к духовному учителю с ложным смирением, с ложными представлениями. И был удивлен, что он не получил милости, а получил милость китаец в длинном тхоте. Со вчерашними кантималами. И он получил эту милость. И это великая удача. Великая удача. Ибо внутреннее содержание, душа, есть суть. А внешнее содержание, тело, есть материя. И материя без души бесполезна. Это труп. Поэтому говорится, что человек, который не проникся в духовную природу преданного служения, подобен трупу. И все эти атрибуты, которыми он обладает, это как украшение мертвеца. Мы часто видим, я видел преданных, которые умерли. И у них тоже были кантималы, и тоже были тилаки. Но они не могли уже общаться. И как бы мы новые мтхоти не одели бы, новую кавачу, новые кольца бы не надели на них, они уже, тела их уже не двигаются. Они мертвы. Все это украшение мертвеца называется Шрилы Прабхупады. Украшение мертвого сознания. Человек может делать что угодно, так и не поняв внутреннего содержания той деятельности. И будет все время потрясен. Почему же не получает он милости? Почему же он столько совершил аскез? Ездит по всему миру, чуть ли не в семечках. И не получает милость духовного учителя. Потому что так и не понял, что же такое отрешенность. Что же удовлетворяет духовного учителя? Что его удовлетворяет на самом деле? И он из одного неестественного состояния погружается все в большее, глубокое невежество. Даже не задумавшись о внутреннем содержании тех вещей, ибо они для него остаются непонятными. Потому что он Пуранджана, он и есть царь Пуранджана. Так и не поняв, тоже такой авигьята, даже нося и произнося его. Хари Кришна. Дорогой царь, жил некогда на свете правитель по имени Пуранджана, совершивший много великих дел. У него был друг, которого звали Авигьята. Неизвестный. Понять действия Авигьяты не мог никто, кто был Пуранджаной. сне. И вот есть разные виды. Не только сон, когда просто человек спит. Когда это мы сегодня говорили? Не здесь. Мы да. И вот могли бы ему сказать, что вот какие виды сна есть. Ну, Бхактивинод Такур поет. Джив-джагу, джив-джагу. Коура Чандра Боли. Проснитесь, спящие души. Он не говорит, проснитесь, спящие тела. Он говорит, проснитесь, спящие души. То есть душа, не совершающая служение, не воспевающая, душа, не стремящаяся проснуться от сна иллюзий. Долго вы спали в объятиях ведьмы Майи. То есть спящая душа – это та, которая постоянно находится под влиянием всех этих своих материальных потребностей. Душа, находящаяся под влиянием иллюзий Майи. То есть живое существо действует просто без руководства, без духовного прогресса, без деятельности. Это первый сон. Это самое основное. То есть спящий человек – это этот человек. Спящая душа. Когда Кришна называет Арджуну Гудакеша, это не означает, что он не спит. Он называет его Гудакеши, что тот, кто победил сон, то есть иллюзия, то есть вне иллюзии. Гудакеша означает, это тот, кто вне иллюзии. Он в бодрствующем состоянии. Он реально видит. Потому что во сне все, так сказать, иллюзорно, такая эфемерная часть иллюзии, сновидения. Вторая категория сна – это бытие на тонком плане. Что такое бытие? То есть материальный сон. Когда человек спит, он действует на тонком плане. То есть это реальность. То, что мы видим во сне, это часть реальности. И даже большая часть. То есть это то же самое реальное бытие, но на тонком плане. Тонкое тело называется сукшма шарира. И оно связано с грубым телом, дехо, тонкой серебряной нитью. Такой мистической серебряной нитью. Она на самом деле серебряная, на самом деле есть эта нить. Но она более такой тонкой духовной природы, вернее, тонкой материальной природы, поэтому не видно. Вот мы мысль не видим же, хотя мысль материальна. Точно так же и эта нить. Она есть, она материальная нить, но мы ее не видим. Просто это более тонкие субстанции материальных веществ. И протяженность, длина этой нити со всю Вселенную. То есть человек в своем тонком теле может дойти до края Вселенной, до этого, в любом, в тонком теле. И есть даже вид такой йоги. Есть даже вид такой йоги, который связан с познанием религии, с познанием всех вещей через сон. То есть такие вот медиумические состояния, как медитацию, как вот Прабхупада пишет, да, легкое путешествие на другие планеты. То есть живое существо может выйти из своего тела, посетить эти планеты, знать, как действовать в этом тонком теле. Оно знает, какие коридоры существуют, какие пути есть в пространстве, как быстро, мгновенно попадать на ту или иную, вы знаете, да, что при помощи мысли можно попасть на другую планету, реально, в тонком теле. То есть тонкое тело может двигаться со скоростью мысли. Во сне это очень хорошо можно увидеть, когда человек то в одном месте окажется, тут же шнурки пока завязывал, голову поднял, уже в другом месте находится. Потом дверь открыл, уже в Африке, повернулся, двери уже нету, там уже Америка. Потому что я же в Африке, а тут уже Бразилия. И он ничего не поймет, куда бы он взгляд ни бросил, все мгновенно меняется, и все вроде бы реально. Так мгновенно перемещается живое существо в тонких телах. И есть разные формы знания, которые человек может получать, умея управлять своим тонким телом, сукшма шарира, во сне. То есть правильно действовать при определенном сохранении статуса сознания ясного, как он посещает, как он писание все может изучить. Есть история Кумбакарни. Как раз он был вот этим йогом. Он Кумбакарна, он же спал там. Спал и во сне он изучил все шастры, он изучил во сне все виды совершенства, получил все мистические силы, он облетел все планетарные системы, посетил все планеты, увидел, как там, и он обладал вот этим полным материальным знанием. Полным материальным знанием. Карма, гьян и йога, так сказать, у него все было внутри него. А на самом деле он реально просто храпел, лежал. Просто лежал и храпел, и все думали, как он, что, откуда? И когда он просыпался, он все уже знал. И он мог ответить на любые вот такие материальные какие-то процессы, мог знать все и рассказать, что как действует. Это вторая сторона сна. Третья сторона сна – это сон, связанный с неуправленческий такой сон, то есть невозможно им управлять. Это как вот в нашем случае. То есть если люди, допустим, в прошлой эпохе, они во снах там, кстати, могли что-то действовать как-то. Сейчас практически никто действовать не может. Даже во сне повторять мантру-то никто не может. Сейчас во сне мантру даже никто толком повторить не сможет. Вот если вы во сне видите, что что-то происходит, да? чувствуется, кто. Приходит Майя, представим, во сне. И во сне так сразу все. А я. Даже никто не может осознать, что он во сне. Редко встречаются люди, пропады, которые осознают себя во сне и могут действовать во сне. Иногда это происходит по милости Кришны просто. Что Кришна каким-то образом позволяет ощутить, что человек, он радуется, когда во сне что-то у него происходит, и он может мантру вдруг во сне начать повторять и все. Это милость Кришны. То есть это не потому, что человек такой великий и преданный. Кришна позволяет ему ощутить это. Что вот чего надо достигнуть. Надо так медитировать, что даже сон, чтобы был преданным служением. Там, чтобы ты совершал ту же самую деятельность, что и наяву. Это другая сторона сна. И когда живое существо в невежестве, то есть оно не может управлять своим сном. То есть оно кидается из одного места в другое и не знает, как действовать, что там происходит. То в страхе, то в наслаждается. То... Хаос такой. И четвертая категория сна, это когда человек вообще не помнит, что он сон видел. Он говорит, я снов не вижу. Знаете таких людей? Они говорят, у меня вообще никогда снов не бывает. Или у меня бывают только черно-белые сны. Говорится, что все живые существа видят сны. Все абсолютно. Но Кришна забирает память этих снов. Поскольку он есть память, знание и забвение. Вот в этом комментарии тогда. Что знание, память и забвение исходят от самого Кришны. И Кришна забирает это силу греховных реакций. И также есть еще сон, связанный с получением страданий. Сон тоже кармический, связан с нами. И мы можем получать наслаждение во сне, как следствие благочестивой деятельности. И можем получать страдания во сне, реакцию. Парой говорит, что кошмарные сны – это как раз признак греховной деятельности прошлого, которые нейтрализовались и исчез. Но они нейтрализовываются не так, как мы думаем, что все сны, так как они это. Лучше во сне это увидеть. Также говорится, что смерть во сне, она неблагоприятная. Поскольку во сне вас могут убивать. И вы в ужасе, может, во сне также человек концентрируется на том, что он видит во сне. И он может попасть в то место, на чем он был сконцентрирован во сне. Человек обычно сконцентрирован во сне на том, на чем он сконцентрирован в жизни. Это обычное состояние человека. Что значит в жизни? Вот сейчас каждый видит сон, допустим, какой-то, и видит, что он не преданный во сне. Как вы думаете, почему? А? Конечно. Потому что он на самом деле еще не стал преданным. Поэтому он во сне видит себя непреданным. И Кришна тоже обучает преданного через сон, чтобы человек видел свою реализацию. Потому что сон – это немножко похоже на маленькую смерть. И это дает понять человеку, что он-то еще не находится в таком сознании Кришны, что он не может управлять своим сознанием Кришны. Он еще не снискал такую милость, чтобы во сне помнить Кришну. Значит, в момент смерти он тоже может просто быть самим собой. Это и есть то внутреннее содержание, о чем я рассказываю. Что когда человек поглощен внешним и внутренним не поглощен, он как раз оказывается все время в такой ситуации. И когда проблема приходит, он забывает Кришну. Он забывает о ней. Поэтому говорится, в радости и в горе, в счастье и в несчастье. Достоин ты должен это делать. Недостоин ты делаешь, потому что ты принимаешь это как милость. Это как та матаджи, которой давали, Гуру Махарадж давал прасад, и она сказала, ну я недостойна, и отказалась. Когда наоборот он приходит дать тебе Махапрасад, потому что ты недостоин, чтобы ты стал достойным. Это иллюзия. Она думает, что этот Махапрасад это как награда за достоинство. Кто достоин? Мы сейчас пели шесть госвами, Гопала Бата Госвами. Они так хотели снискать милость Господа. Если бы сказали, иди-ка Гопала Бата Госвами, одень-ка гирлянду на Шри Чайтанья Махапрабху. Ну, а что я вчера одевал? Что я буду, как дурак тут, выпендриваться что-то? Пусть кто-то другой оденет. Это сознание мудха, глупца и негодяя. Он так и не хочет проникнуть в суть вещей, в природу. Познать духовную природу вещей. Только тогда можно ощутить это блаженство. Когда мы познаем духовную природу тех вещей и тех процессов, которыми мы заняты. Повторение джапы, мангаларати, слушание Шримад Бхагаватам. А не когда сон, который связывает нас с нашим вожделением. У кого столько много сна, это наиболее вожделеющая личность. То есть сексуально озабоченная. Очень озабоченный. Это тамас, сон, иллюзия и безумие. Кришна объясняет, что это тамас, это проявление тамагуны. Сон, безумие и иллюзия. Проявление тамаса. В тамагуне невозможно понять ничего. Даже в раджагуне невозможно понять. Что же говорить о тамагуне? Но человек может из этой тамагуны выбраться, если он начинает концентрироваться на познании внутренних, про сущность, сути, туда, что там, духовная природа вещей. Есть любая вещь, вот эта книга, это материальная книга. Но почему мы ее прикладываем к колбу каждый день? Что? Что мы понимаем? Что в ней такого ценного в этой книге? А? Что в ней такого ценного? Что ценного в этой книге? Кришна-катха. Ну и что, что Кришна-катха? Зачем она нужна, эта Кришна-катха? Вчера же мы слышали Кришна-катху. Зачем нам сегодня она нужна? Забываем? Только для того, чтобы помнить. То есть это для того, чтобы помнить, и все. Это самое главное, чтобы помнить Кришну. Многие люди читают эти книги тысячелетиями и не помнят Кришну. Тысячелетиями и не помнят так его. Что Кришна говорит, я есть знание, память и забвение. Чтобы помнить Кришну, чтобы Кришна дал эту памятование с Мараном, вот как мы говорим во сне. Ты читаешь эти по 2 часа книги и не можешь одеть гирлянду. О чем этот человек читает? Он так ничего и не понял. Вот против какого я чтения книг. Прабхупада говорил, можно даже читать джапу сотни жизней, жить в храмах и так и не продвинуться. Если вы не стремитесь узнать духовную природу вещей этих процессов, Бхагаватам, зрелый плод всего мистицизма. Это мистические процессы. То, что мы стоим возле алтаря, это мистика. Это невозможно осознать вот так. Мы можем только стремиться это осознать. Так же, как человеку раздают гирлянду, эту засушенную, он даже не понимает, что это такое. Все это джаянти мала. Это именно та гирлянда Кришны. Личная, это трансцендентные вещи. И не поняв их духовную природу, человек не может радоваться этой засушенной гирлянде. Ну что там гирлянду засушенную дать? Или вот вы ударили в каратало, не так? Это называется мудхи. Он не понимает сути вещей, что поется о госвами, а их внутренне, что внутрь надо проникнуться. Он не понимает, что звон караталов привлекает Кришну. Даже в нектакт. Даже когда нектакт ведется. Кришна привлекается звоном караталов. Кришна привлекается тем стремлением, внутренним стремлением живого существа сыграть на караталах. И эта игра, она трансцендентна. Она нематериальна, там, в такой ритм ты сделал, там, красиво или некрасиво. Он видит, что это человек делает для удовлетворения его. И совершенство вот в этом качестве, совершенство в этом желании удовлетворить Кришну. И он говорит, ты совершенный преданный. Он не говорит, у тебя нет голоса или у тебя нет слуха. Ты совершенный преданный, потому что у тебя есть желание удовлетворять меня. Поэтому ты совершенно киртан поешь. Шрила Рупа Госвами объясняет, что такое киртана. Когда человек привлекается красивым пением, красивым голосом, он материалист. Красивая музыка, красивый голос и красивое пение. Он этим привлекается в киртане. Это материалист. Когда человек привлекается содержанием, что это молитва Кришне, да, что в этих звуках присутствует сам Господь, его потенция наслаждения, милость, в этих караталах они привлекают звон, просто звук этих караталов наслаждает Кришну. Не как ты там кренделя выводишь, а сам звук караталов очень увлекает. Потому что Кришне нужна любовь и преданность. Любовь и преданность – это внутреннее содержание этих вещей. Поэтому человек, который находится под влиянием внешней иллюзорной энергии, он все воспринимает внешне. Значит, от него закрыт Кришна. Поэтому он говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией. Ибо они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. И любое соприкосновение с Кришной – приносит счастье живому существу, благо. Представьте, там бы сидел Хари Кеша Вишнупад, и Авигьяти бы сейчас сказали, на, одень гирлянду на Хари Кеша Вишнупада. Он бы сказал, да нет, я же уже одевал, что я буду выпендриваться? Вы представляете? Это и есть, называется, выпендриваться. Это выпендриться, не знаю, выше крыши, значит. Он глупый, а этот негодяй. Вот так мы видим эти два качества. Глупость и негодяйство. От глупцов и негодяев я сокрыт свои внутренние энергии, говорит Кришна. Ибо они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. Поэтому мы должны, каждый из нас такой негодяй, каждый из нас дурак в чем-то. Но мы должны сконцентрироваться на стремлении проникнуться вглубь этих вещей, иначе милость от нас уплывает постоянно. Иначе мы не можем понять этого друга, Кришну. Мы не можем понять, почему же он друг. Да одни только проблемы он нам приносит. Мы так и не сможем понять этого, если не проникнемся в глубину этих процессов. Как этот спектакль, он не может быть профессиональным или непрофессиональным. Он трансцендентен, потому что разыгрывается трансцендентная природа игр Господа. И нам не нужны какие-то народные артисты СССР, лауреат государственной премии, который здорово так слюну пустит. Нам важно, чтобы там было сердце преданного. И человек, который материалист, то есть дурак, он смотрит на это и говорит, а, это непрофессионально. Почему? Потому что он пропитан похотью и вожделением. Он не может оценить импульс духовной души. Он не может воспринять, что эта духовная душа исполняет роль. И поскольку тело несовершенно, он не акцентируется на теле. Он акцентируется на том внутреннем состоянии, которое он хочет передать, что надо предаться Кришне. Смотрите, как Кришна могущественен, как Рамачандра могущественен, как Сита-Деви действует, как действует Лакшмана, как действует Ханума, как действуют демоны. Поэтому человек проникает в внутреннюю глубь этих процессов. Шрила Прабхупада говорил, люди Запада не любят индийские фильмы, потому что индийские фильмы считают сентиментальными. Индийское кино очень-очень по качеству низкопробное, но по внутреннему содержанию оно в гуне благости. Поэтому люди, посмотрев индийские фильмы, сентименты в них всплывают. И когда они выходят в этот мир, они очень сильно гневаются на индийское кино, поскольку там, поднявшись до гуны благости во время фильма, выходя на улицу, они соприкасаются с гуной страсти мгновенно и с гуной невежества. И это их разочаровывает. Поэтому они не любят индийское кино. Они его ненавидят. Они говорят, все там сказки. Они гневаются на это индийское кино. Почему? Потому что, выйдя с этого фильма, они сразу соприкасаются с гуной страстью и с гуной невежества. И они страдают от этого. После индийских фильмов люди страдают. Они видят, что это все сказки. И они выбрасывают эти сказки. Не надо. Потому что они страдать начинают. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, индийское кино не ставит задачу показать какие-то эффекты, стереоэффекты, а дать возможность людям проникнуться вглубь того, что пытаются сказать. И многие индийские фильмы, если кто-то наблюдал, они, это священные писания, но на современный лад. Там говорится о похоти, о гневе, о алчности, о зависти, о благородстве, о чистоте. Многие фильмы построены именно на этом. Но чтобы люди могли воспринимать это, придается современная форма подачи. Современная. И никто не может понять. И Шрила Прабхупада говорил, они еще пытаются, по крайней мере, быть на гуне благости. Быть в гуне благости. Но сейчас кино уже становится, поскольку стали преследоваться коммерческие результаты фильмов, они стали таких актеров мускулистых качать с пулеметами, и они даже это пытаются использовать, чтобы дать людям, опять же, поднять их из гуны страсти и невежества. Потому что правительство пытается поддерживать гуну, поскольку Индия наиболее религиозная страна. Наиболее. Но Шрила Прабхупада говорил, а у них не получится, пока они не начнут действовать на трансцендентном уровне. Поэтому мы видим, что многие фильмы в Индии снимаются о Кришне. Смотрите, сколько преданных оказывается. Они снимают фильмы о Кришне. Кто-то субсидирует, миллионы денег влаживают в эти фильмы. Есть преданные еще. И по их милости мы можем получать эти фильмы. Махабхарата. И Кришна не представлен там великой личностью. Кришна в индийской Махабхарате представлен в этом фильме верховной личностью Бога. Он представлен там верховной личностью Бога. И все актеры, которые там играют, все они играют в этом спектакле. Пусть не профессионально, но кто оценит их порыв духовный? Потому что даже за деньги играют в таких спектаклях, человек получает великое благо. Прабхупада говорил, они получают благо все равно. Прабхупада называл это какое-то благо. Какое-то. Бессознательно совершают служение преданным. Они бессознательное служение совершают. Поэтому тот, кто всегда сконцентрирован на внешней природе, от него уходит суть вещей. Вчера я от Матаджим читал стих из третьей песни Шримад Бхагаватам. Тот, кто поклоняется божеству в храме, но при этом не осознает, что Кришна, как сверхдуша, пребывает в сердце каждого живого существа, находится в гуне невежества. Тот, кто поклоняется божеству в храме, но при этом не осознает, что Кришна находится в сердце каждого живого существа, находится в гуне невежества. Вот и все. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Совесть, это же тоже параматма, да? Почему вот иногда, когда думаешь неправильно или действуешь неправильно, совесть мучает, а когда делаешь неправильно, знаешь, что это неправильно, и никаких выражений совести нет. Почему параматма? У параматмы нету такой, так сказать, такой цели мучить нас. Какое-то такое палаческое такое настроение. Мучить. Живое существо, замучить его там. Совестью замучить. Живое существо мучимо своей тоже природой, поскольку живое существо само по себе чисто. И когда оно скверненное, ему неприятно. Вот когда человек делает какую-то глупость, он же чувствует, что он что-то сделал. Ему плохо. Потому что это природа самого живого существа. Живое существо чисто. Душа, она совершенно чиста. Душа чиста. Бхагавад-гите Кришна объясняет. Но из-за отождествления себя с телом оно испытывает эти страдания. Потому что это неестественное состояние для души совершать какие-то неправильные поступки. Но как действовать? Вот в этот момент оно может обратиться или слышать Кришну. Когда Кришна видит, что душа... Кришна видит душу, но он и осознает, что есть тело. Кришна осознает, но не находится в этой телесной концепции. Но он осознает, что мы находимся в этой телесной концепции. И тогда из сострадания к нам он начинает изнутри нам говорить, ну, может быть, тебе не стоит так действовать. Мучаемся мы. Само живое существо мучается от того, что нечисто действует. А Кришна может начать говорить, ты, наверное, хочешь избавиться, иди извинись, иди то сделай, иди так поступи. Но живое существо говорит, нет, я поступлю, потому что так сильно я хочу. Тело мое так сильно это хочет, я буду это делать все равно. Это практически диалог между духовным учителем и учеником. Так же, как в Бхагавад-гите. Я не буду это делать, не буду сражаться. Мне так хочется ехать вот куда-то в другое место, где дерево, я там сяду и буду. Медитирует. Нет, ты должен сражаться. Нет, я не буду сражаться. А как то, а как все? Ты должен пойти и сделать это. Нет, что я буду делать? Я вчера это делал. Удивительно. Как иллюзия действует. И человек в этот момент, он уверен, что он действует правильно. Потому что он пришел к такому выводу через столько лет. Представьте, как иллюзия может. Сколько лет может иллюзия... Прямо идти за нами по пятам, вместе с книгами Прабхупады, вместе с Джапой. Почему? Как вы думаете? Почему за этим человеком, который переплыл океан, отказался от всего, иллюзия шла по пятам, шла до того момента, пока ему духовный учитель не раскрыл его иллюзию? А? Да ради этого даже стоило приехать. Этому человеку из Америки. Стоило приехать к этому духовному учителю, чтобы он просто ему сказал, что ты в мае полностью. Никакой ты не отрешенный на самом деле. И все твои книги бесполезная трата времени была. Что ты так ни черта и не понял в них. Даже это стоило тех денег и того отречения, чтобы узнать, что ты осел. Что просто зеркало твоего ума кто-то раз перед тобой поставил. И ты там такой. Все. Естественно, но большинство из нас, возможно, больше к этой категории. Китайцам? Нет, категория вот эта. Да, вот. Да каков вот правильный процесс вот для такой категории? Вот уже, если это естественным быть. То есть быть таким, потому что не надо притворяться кем-то. Надо быть, а не как.